Лето продолжалось. Разговоры Тибора с мисс Маккормак все более затягивались. После занятий они нередко отправлялись вместе в кафе. Она заказывала для него кофе, пирожные, а иной раз и сэндвич. Говорили они уже не только на музыкальные темы, хотя, в конце концов, беседа неизменно возвращалась к музыке. К примеру, мисс Маккормак расспрашивала его о девушке-немке, с которой он сблизился в Вене. «Но имейте в виду, она не была моей подружкой», — заверял он. «Ничего подобного между нами не было». «Вы хотите сказать, что между вами не было физической близости?» «Это не значит, что вы не были в нее влюблены?» «Нет, мисс Элоиза, это не так. Мне она нравилась, это верно. Но мы не были влюблены друг в друга. Однако вчера, играя мне Рахманинова, вы вспоминали какое-то чувство. Это была любовь? Романтическая любовь?» «Нет-нет, ерунда. Она была замечательная девушка, но мы не любили друг друга». «Но этот пассаж был сыгран как воспоминание о любви. Вы так молоды, но познали уже разлуку, одиночество. Именно потому вы так и играете третью часть. Обычно виолончелисты вкладывают в нее радость, но в вашем исполнении слышится не радость, а воспоминание о навеки ушедшем радостном времени». Подобные беседы происходили не раз. И Тибору частенько хотелось в свою очередь тоже задать вопрос. Однако точно так же, как он за все время учебы не осмелился задать ни одного личного вопроса Петровичу, у него и теперь не хватало смелости поговорить со своей наставницей о чем-нибудь существенном. Он ограничивался пустяками. Повод давали ее случайные обмолвки. Какую жизнь она ведет в Портленде, штат Орегон. Как 3 года назад переехала туда из Бостона, как не любит Париж из-за печальных воспоминаний с ним связанных, но ни разу не расспрашивал ее подробней. Мисс Маккормак смеялась теперь чаще, чем в первые дни их знакомства, а взяла за привычку брать Тибора под руку, когда они, выйдя из Эксельсиора, пересекали пьяццу. Именно в это время мы стали обращать на них внимание. Это была забавная пара. Тибор выглядел много моложе своих лет. Его спутница напоминала то заботливую мать, то, по словам Эрнеста, кокетливую актрису. До разговора с Тибором мы, как водится, между оркестрантами немало о них судачили. Когда они под ручку шествовали мимо, мы переглядывались и шептались. «Ну, как по-твоему? Из гнездышка да на солнышко?» Но, всласть обсосав эту мысль, мы пожимали плечами. «Неправдоподобно. Не похожи они на любовников». И когда мы познакомились с Тибором, и он начал рассказывать о своих дневных визитах в номер мисс Маккормак, никому из нас даже в голову не пришло поддразнить его или обронить игривый намек. Однажды днем, когда Тибор сидел с мисс Маккормак на площади, угощаясь кофе с пирожными, она заговорила о претенденте на ее руку. Его звали Питер Хендерсон. Он был успешный бизнесмен. Торговал в штате Орегон снаряжением для гольфа. Еще не старик, но 6 годами старше Элоизы. От первого брака он имел 2 детей, но все вопросы, их касающиеся, были улажены полюбовно. «Теперь вам известно, что я здесь делаю». У нее впервые при Тиборе вырвался нервный смешок. «Прячусь. Питер понятия не имеет, где я. Наверное, это жестоко с моей стороны». Во вторник я ему звонила, сказала, что я в Италии, но в каком городе скрыла. Он рвал и метал, и, пожалуй, был прав. «Ах, вот что», — проговорил Тибор, — «вы проводите лето, размышляя о своем будущем». «Не совсем. Просто прячусь. Вы не любите этого Питера». Мисс Маккормак пожала плечами, он неплохой человек. «И не скажу, что другие поклонники выстрелились ко мне в очередь, этот Питер». «Он любит музыку?» «Ну...» «Там, где я сейчас живу, он вполне сойдет за меломана. Во всяком случае, он ходит на концерты. А после в ресторане говорит массу приятных слов о том, что мы прослушали. Так что, пожалуй, да, он любит музыку. Но он ценит вас. Он знает, что жить с музыкантом-виртуозом бывает непросто». Мисс Маккормак вздохнула. «Эта проблема сопровождает меня всю жизнь. Вам тоже придется нелегко, но выбирать не приходится. Так уж нам с вами написано на роду». Больше мисс Маккормак не упоминала Питера, но этот разговор привнес в их с Тибором отношения новую струю. когда Тибор заканчивал игру и оба молча размышляли, или когда они сидели на пьяце, и мисс Маккормак задумывалась, глядя в сторону мимо соседних тентов, неловкости не чувствовалось.